Мне отбило скулу. Мы заняли окопы, и тут же мне навстречу пронесли раненого, того самого солдата, Василенко, который научил меня молитве. Помнишь, я тебе о нем писал? Мне пришлось прижаться к стене, чтобы пропустить. Ведь на фронте уже больше месяца, но развороченное человеческое тело увидел впервые. Мне стало тошно и захотелось домой. Впервые мелькнула мысль, что убить могут вот так, чтобы сперва долго и бессмысленно мучиться. Немцы пошли в атаку, и дошло до рукопашной. Я никого не убил. Или убил, я не знаю. Знаю только, что я уже почти погиб, но меня спас Ковалев. На меня набросился немец и собирался уже пырнуть штыком, но Ковалев успел выстрелить в него из револьвера. Тот упал. Пуля застряла где-то во рту. Он прикрывал развороченную щеку руками. Изо рта фонтаном била кровь. Он лежал и смотрел на нас. Ковалев подошел и выстрелил в глаз лежавшему. Тот еще был несколько мгновений жив и смотрел на нас левым глазом. У него дергалось веко. Заполнились окровавленные осколки зубов. Дорогая моя, любимая, что я делаю? Зачем я все это тебе пишу? Прости меня. 25 декабря 1915 года. Рождество ужасное, отвратительное. Дома находиться совершенно невозможно. Все друг с другом перессорились, переругались. И невозможно об этом написать Алёше. Папа поругался с мамой и ушел туда, к своей другой семье. И вот мы сидим без него за столом, и все молча. Ничего в горло не лезет. Ячменная каша без молока и масла не взвар. Ждали звезду, а повалил снег.